Ствол вековой ели в бурлящих на камнях потоках превращался в жалкие щепы, кружившие в воде, и черную пену, осевшую по берегам реки. Труфан Федорович крупным шагом, почти бегом, спешил за карбасом по дорожке, протаренной вдоль берега. Вела она к другой избушке, черневшей внизу за порогом, там, где течение реки делалось спокойным и безопасным. За Амосовым двигались дружинники. Никита ловко обходил черные камни, окруженные клочьями белой пены. Вокруг карбаса вода кипела, как в котле. Его то отбрасывало назад, то толкало в стороны. Один раз, попав в водоворот, карбас остановился и стал было крениться на борт, но сильная рука вовремя выровняла его. Через мгновение карбас, словно испуганная лошадь, ринулся вперед. Отворачивая карбас от вставшего на пути гранитного осколка, покрытого скользкими водорослями, Никита, напрягшись, налег на правило. Карбас резко повернул вправо. Вдруг мореход выпрямился и швырнул в воду обломки правильного весла. «Сгиб, Никита!» — стоном вырвалось у товарищей. Они окружили Амосова, словно ожидая от него приказаний. Но помочь Никите больше никто не мог. Карбас уже отнесло на середину реки и сразу же подхватило быстрым течением левого протока. Никита бешено работал запасным веслом, стараясь приблизиться к берегу. Но течение было неодолимо. Два раза стремительной силой воды карбас кренило на борт, и Никита, боясь, что лодку зальет, больше не пытался выйти из стремнины. Не говоря друг другу ни слова, да и не слышно было человеческого голоса за могучим ревом водопада, дружинники не спускали глаз с Никиты. Вот он обернулся. Все хорошо видели его бледное, словно у покойника, лицо. Сняв шапку, Никита что-то крикнул и поклонился, видимо, прощаясь с дружинниками, а потом вновь взял в руки правило, продолжая неравную борьбу с водяной стихией. Еще мгновение, и карбас, закрытый зеленым островком, исчез с глаз дружинников. Никита продолжал борьбу за жизнь. До порога осталось всего несколько сажений. Здесь река делала последний разбег перед тем, как броситься на скалы. Как раз посередине речного протока из воды торчали два огромных черных камня. Они стояли почти рядом, на расстоянии всего двух аршин. Никита, ворочая веслом, сумел направить свой карбас к этим видневшимся камням. Треща по всем швам, карбас впился между ними. Его подбросило кверху, и он повис, окруженный со всех сторон кипящей и ревущей водой. Не веря еще, что остался жив, Никита стал осматривать карбас. Судно сидело крепко, и сейчас прямой опасности не было, но долго так продолжаться не могло. Вода, непрерывно бившаяся под днищем, рано или поздно должна была разрушить судно. Гвоздарь стал соображать, как спасти себя и драгоценный груз. Ежели б на тот камень перебраться, с надеждой думал он, оглядывая небольшую площадку на камне, торчащим справа. Действительно, этот потрескавшийся камень, поросший мхом и чахлым кустарником, мог спасти его. Большим промысловым ножом Никита разрезал веревки, распорол редно и стал перекладывать тюки из карбаса на спасительный островок. Закончив с грузом, он и сам перебрался на камень. Островок находился как раз посередине ревущего потока. Он дрожал и колебался от напора воды, стремившейся сбросить его со своего пути. Взглянув вниз на водопад, Никита невольно схватился за тонкую березку и отполз подальше от края. Стараясь найти выход, он обратил свой взгляд на левый берег реки, густо поросший лесом.